Глава 136. С тех пор, как они поняли, в каком направлении движется секретный путь, прошло несколько минут. В это время в палатке царило всеобщее молчание, ведь каждый из них прекрасно понимал, что в глубине земли их ждет лишь одно – смерть. Смерть по своей собственной глупости, о которой стыдно было даже упоминать в некрологе. «Кажется, ветер крепчает», – внезапно произнесла Майтел. «Я вот думаю, может остановить наше движение и попробовать пробиться наверх через потолок?» «Но склон ведь не такой крутой. При такой скорости даже 1 градус наклона может стать огромной проблемой. Возможно, мы движемся к самому центру мира, но не думаю, что мы умрем. Если бы Зимняя Королева хотела бы этого, она не стала бы отдавать нам свою силу», — произнесла Регина, продолжая поглощать окрестную ману. «Согласен, однако план побега все равно подготовлю». В сапогах Артпы появилась новая функция, которая могла перенести их в любое выбранное им место. Тем не менее, он мог использовать эту опцию всего 1 раз в сутки, а с момента последнего использования не прошло и пары часов, не говоря уже о целом дне. Оставался еще один вариант – принудительно использовать данную опцию за счет своей маны. Но так как Артпе не знал, как глубоко они под землей, то мог попросту умереть от перерасхода магической энергии. И вот пока герой был погружен в свои мысли, раздался голос проголодавшейся Роа. «Здесь ничего такого нет». Прошло уже довольно много времени с тех пор, как Роа в последний раз обедала отрицательной энергией, а потому жаловалась на свой опустевший желудок. Тем не менее, Артпа постоянно предоставлял ей другие виды энергии, а потому данная проблема была изрядно увеличена. «Потерпи». «Ну...» «Нет, вяленых демонов у меня тоже нет». Откуда под землей могла взяться негативная энергия? Конечно, если бы они внезапно наткнулись на обитель нежити, обосновавшейся здесь сотни тысяч лет назад. «Мау...» «Ну вот, накаркала», — пробормотал Артпе, начиная чувствовать поток какой-то странной энергии. «В чем дело? Здесь же не может быть нежити, верно? Моя божественная сила ничего подобного не фиксирует», — встрепенула Сиена. «Да, и моя тоже. Я бы ни за что не пропустила появление нежити». «Думаю, это не нежить. Учитывая наше везение, это может быть чем-то гораздо более страшным», — погладив Роа по голове, произнес Артпе. «И кажется, Регина была права. Мы определенно движемся к весьма конкретному пункту назначения». «Мур, мяу!» «Да, возможно, она хотела, чтобы мы помогли им», — ответил герой, полностью согласный с мнением своего питомца. Несмотря на то, что Артпе не доводилось с ними встречаться даже в своей прошлой жизни, он был достаточно наслышан о них. «Существует только одна раса, которая живет так глубоко под землей». «Раса, которая живет под землей? Значит, мы направляемся прямо к...» «Да», — ответил Артпе, закрыв глаза. «Дварфы. Таинственная раса, чем-то напоминающая эльфов из Леса Вечности. Она была одной из немногих, у которой имели свои собственные обычаи и традиции. Поговаривали, что несколько сотен лет назад дварфы обитали в горных районах, но по каким-то неизвестным причинам внезапно все бросили и скрылись глубоко под землей. И вот теперь Артпе увидел, что путь Зимней Королевы ведет прямиком к дварфам. То же самое говорилось и в информации, предоставленной чтением всего сотворенного. Впрочем, в конце пути, который был уже достаточно близко, их ждали не только дварфы, но и какие-то другие существа, энергию которых, судя по всему, как раз и учуяла Роа. «А правда, что дварфы очень низкие и постоянно ходят с молотом на плече? Более того, они великие воины и мастера», — воскликнула Майтел. Прошло уже очень много лет с тех пор, как дварфы скрылись под землей, так что все может оказаться иначе», — ответила Вадинетта. «Я читала кое-какие исторические записи, связанные с этой расой, но даже в них дварфы описывались лишь мимоходом. Кроме того, большая часть информации о дварфах не точна. Авторы этих книг перемешали свое собственное воображение с реальностью, так что...» «Мой папа говорил, что дварфы — чрезвычайно сильная раса», — внезапно проговорила Майтел. «Папа, значит?» «Да». Как и следовало ожидать от блуждающего торговца, отец Майтел, должно быть, обладал хорошо подвешенным языком и умел сочинять сказки. Тем не менее, Артпе не стал высказывать свои соображения насчет этого, поскольку вскоре они и так должны были встретиться с дварфами. Более того, Артпе и сам что мало знал о дварфах. В его прошлой жизни дварфы не фигурировали ни в истории героя, ни в жизни короля демонов. По крайней мере, их точно не было ни в мире людей, ни в мире демонов. А даже если они вели какую-то закулисную игру, Артпе сомневался, что это сильно повлияло бы на исход войны человечества против демонов. Тем не менее, Зимняя Королева направила нас в это место, а потому здесь определенно что-то есть. Как минимум энергия, на которую так остро реагирует Роа. Возможно, дварфы не выбирались на поверхность все это время, поскольку были вынуждены сдерживать эту энергию. Казалось, что часть головоломки, которую он не мог разгадать в своей прошлой жизни, наконец-то встала на свое место, отчего Артпе довольно улыбнулся. Рычать нужно было, когда мы сражались против четвертого небесного короля. Куда более мягким голосом ответила Роа, потершись головой о руку своего хозяина. «Дорога заканчивается, и, кажется, нас ждет битва», — внезапно произнесла Регина. «Так и есть. Всем приготовиться к бою», — ответил Артпе, создав в воздухе небольшой фиолетовый шарик. Несмотря на свои размеры, он состоял из 1000 струн маны, каждая из которых находилась под действием материализации. Другими словами, данную вещь можно было назвать чем угодно, но только не незначительной. «Артпе, ты что, собираешься все здесь уничтожить?» «Внимание, осталось 4 секунды!» «Как 4? Этому пути ведь нет ни конца, ни края! Начал было говорить Вадинетта, как вдруг ветер стал сильнее, а склон из полого стал чрезвычайно крутым. Другими словами, складывалось такое ощущение, будто они падают в какую-то дыру. «Артпе!» А затем прямо под ними появилась гигантская стена, при столкновении с которой они бы расплющились, словно блины. И так Регина старательно задвигала руками, пытаясь поглотить еще больше маны, но даже это не замедлило их скорость падения. Все выглядело так, будто им действительно предстояло умереть почем зря. Как вдруг... «Ну что, вперед!» — воскликнул Артпе, метнув шарик вперед. И в мгновение ока тот расширился, покрыв собой всю стену, после чего просто-напросто превратился в пыль. «Как? Неужели это магия разложения?» — воскликнула Вадинетта. Она даже не предполагала, что герою удастся овладеть таким злым и страшным заклинанием. А вот у Майтел на этот счет были иные предположения. «Ты стер стену при помощи гипернатирания?» «В точку». «Как и ожидалось, ничего нового». Это был метод, позволяющий Артпе избавляться от чего угодно. И так ему не нужно было ни замедляться, ни пробивать дыру в стене при помощи боевых заклинаний. Он просто протер ее насквозь. Конечно, такой способ потреблял много маны и с трудом соответствовал концепции разрушительного. Однако нужный результат все равно был достигнут. А в следующий момент Регина наконец-то опустила руки и довольным голосом объявила. «Наш путь окончен, а я подкрепилась». «В таком случае останови наш ковер-самолет». «Это не ковер, а палатка». Тот факт, что Арт постер стену, еще не означал, что он мог снизить скорость палатки. Итак, товарищи держали курс аккуратно в пол. Более того, поскольку окрестное пространство больше не контролировалось ветром, их палатку перекрутило, а сами товарищи потеряли равновесие и начали падать вниз уже кубарем. «У-у-у, как весело!» «Эй, кто дотронулся до моей задницы?» «Артпе, прости, я не специально». Какое-то мгновение в палатке продолжал царить настоящий хаос, пока товарищи не увидели нижнюю часть этого подземного пространства и заполнивших его существ. «Остановите их! Если мы не сможем сделать это здесь и сейчас, то все будет кончено!» «Деритесь!» Присутствующих можно было разделить на два лагеря. первому принадлежали низкорослые воины, охраняющие нелепо огромный участок пространства, в то время как второй представляли гротескные монстры, похожие на скульптуры из пепла. Атпа был готов поспорить, что именно этих монстров и учуяла Роа, которая сейчас продолжала мяукать и порыкивать, сидя в его кармане. Тем временем над палаткой широко раскрылся какой-то кусок ткани, благодаря чему скорость падения начала быстро снижаться. «А это еще что такое? Только не говорите мне, что открылась еще одна бездна!» И вот в самый разгар ожесточенной битвы монстры и дварфы увидели, как прямо на них падает нечто вроде темного шара. На какое-то мгновение это явление заставило их попросту замереть на месте, в то время как Артпа вытащил свою черную кошечку и с улыбкой произнес: «Ну что, кушать подано!» «Мяу!» Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как ее приглашали на подобный банкет. И вот порядком взволнованная кошка тут же превратилась в черную дымку и бросилась к своей добыче. Не обратив ни малейшего внимания на шокированных дварфов и полностью проигнорировав сопротивление, оказываемое монстрами, она тут же начала высасывать демоническую энергию. В результате этого все окрестности заполнились ужасными криками, которых попросту не должно было существовать в природе. Даже неведающие страха пепельные чудовища начали пятиться назад, всем своим нутром ощущая, что этот зверь способен съесть каждого из них. И вот безжалостная Роа начала пировать монстрами неизвестного происхождения, что повергло в шок даже стоящих рядом с ними дварфов. «Что за чертовщина?» «Возможно, это воплощение самой бездны?» «Возможно, оно пытается съесть все тени, чтобы стать сильнее и обрести власть над всем подземным миром?» И вот, пока чудовища продолжали терять своих товарищей, а дварфы не могли и с места сдвинуться, летающая палатка наконец-то опустилась на землю. «Уф, мы живы. А мне так понравилось на нем кататься». «Надеюсь, ты шутишь, Сиена». Так, переговариваясь между собой, на землю подземного мира ступила группа героев, заставив дварфов вздрогнуть еще раз. Мало того, что эти существа источали огромное количество энергии, так еще и были представителями совершенно иной расы. «Это... люди? И этот монстр прислуживает им? Нет, они наверняка тени, притворяющиеся людьми». «Быть того не может. Я чувствую исходящую от них мощную божественную энергию». «Подождите минутку. А что, если этот монстр... не воплощение бездны?» Продолжали шептаться между собой низкорослые воины, направив в сторону Артпа и остальных свое оружие. Их рост едва достигал 130 сантиметров, но при этом их маленькие тела были крепкими и мускулистыми. «Но они в точности такие, как и говорилось в книге», глядя на дварфов, пробормотал Артпа. «Судя по всему, да», согласилась Вадинетта, пусть и непреднамеренно. На сегодня группа героев столкнулась с одной поистине таинственной расой.